Очень верное сравнение. Некромант выразил всем своим видом уважение к Сашкиным познаниям. И долго это у них продолжалось. Когда как, бывало несколько суток. «Мы, надеюсь, к утру справимся», — важно произнес маг, как бы подчеркивая свое неоспоримое превосходство над малограмотными тунгусами. «И без всяких бубнов обойдемся». «Прогресс, куда денешься?» — стараясь не выдать усмешки, согласился Новиков. Не зря болтал господин Палицын. К завтраку в зал Константин Васильевич спустился собственной, вполне адекватной персоной. Разве что выглядел слегка бледновато. За ним, в порядке старшинства, следовали маги, с блеском подтвердившие свою квалификацию. Звуков бубна и запахов паленой собачьей шерсти ночью действительно в тереме слышно не было. Удолин церемонно поблагодарил Александра за спасение его бренной оболочки и немедленно начал многословно доказывать, что он бы и сам, конечно, в конце концов выбрался, но сил и времени на воссоздание аналогичной оболочки ушло бы непозволительно много. Что это означает, никому из присутствующих объяснять не требовалось. Андрей, поручив младшим по выслуге магам, черпакам. Сноска. Армейское обозначение солдат, отслуживших год, уже имеющих воинскую специальность и несущих на себе основную тяжесть реальной службы. В число которых неожиданно попал представитель Иорданский, накрыть стол уже приготовленными им с Ростокиным горячими блюдами. Начал вспоминать, как едва не потерял себя во время первого полета с Сильвией сюда же. Игорь о приключениях в 13 веке и об Артуре с Верой. Сашка вообще давно не понимающий, какое отношение его нынешнее тело имеет к исходному, не приминул поделиться своими соображениями. Настроение за столом царило довольно приподнятое. Пурга утихла, и сквозь покрытые морозным узором стекла на пол и стены падали причудливо преломленные солнечные лучи. Было тепло, ничего не напоминало вчерашнего свинства. «Не забивай себе голову, Александр», — покровительственно утешил его профессор. «Давным-давно доказано, в наших кругах, разумеется». Он обвел вилкой с нацепленным куском селедки, сидевших напротив коллег. Что физическое тело, каким бы образом оно ни было приобретено, никоим образом не влияет на твою подлинную сущность. Ты сколько за свою жизнь костюмов сменил? Да кто ж их считал? По три раза в день, бывало, переодевался, ответил Шульгин, уже поняв, что имеет в виду Удолин. Но тот, начав развивать мысль, никогда не останавливался на полдороге, да и не так уж он был бодр и невозмутим, как пытался казаться вначале. «Наше внешнее тело смело уподоблю тому же костюму. Меняя его, ты никоим образом не отказываешься от своей сущности, зато необходимо получаешь удовольствие, даже надевая такое же точно, как в случае с военной, к примеру, формой. Если костюм нового покроя из красивого материала, он может изменить тебя до неузнаваемости с точки зрения окружающих, что иногда приятно, иногда полезно, подчас просто необходимо. Так?» Новиков молча жевал яичницу с жареной колбасой, не желая своим ответом подвигнуть Константина к дальнейшим рассуждениям. Игорь, похоже, задумался, оценивая качество силлогизма. Шульгин перевел взгляд на магов, под шумок разливающих на своем краю стола вторую бутылку. «Да-да, именно», — тут же отреагировал Удолин. «Вот мсье Дюрюа», — указал он на француза. «Гильотинирован. Было дело в разгар якобинского террора. Год почти скитался как неприкаянный, по причине незаконченности образования, пока не нашел того, кто помог ему заново воплотиться, и с тех пор живет вполне благополучно. С Ребом Товом случилось нечто более неприятное, его однажды сожгли. А при сожжении заживо, должен отметить, тонкое тело повреждается гораздо сильнее, чем при гильотинировании, расстреле, даже повешении. Кстати, повешение, обставленное рядом дополнительных процедур, тоже очень, скажу я вам, вредно». «Хватит, а!» — не выдержал Новиков, едва не швырнув на стол вилку. Это вы там у себя на семинарах обсуждаете. Живой, ну и будет с тебя. Дай поесть, попить спокойно, потом поговорим. Давай, Саш, про баб, что ли?» Когда Удолину стало известно о наличии на новозеландской базе добровольно прибывшего для переговоров Шат-Урха и оказавшегося в результате своеобразным политическим беженцем, он оживился до чрезвычайности. «Я должен с ним увидеться немедленно, он наверняка не из самых высших, но, судя по всему, полноценный мыслящий. Если мы за него возьмемся вшестером...» «Доберитесь», — ответил Шульгин. «Мне куда интереснее, осталось что-нибудь там, где мы с тобой вчера побывали, или действительно в пыль?» «Об этом вашего парламентера и поспрашиваем. Мы ведь до сих пор не выяснили, в каком году мы с тобой побывали. Или в 899-м? Или нет? А если с учетом базовой ориентации вашего форта в 984-м? Тут крайне интересный пасьянс получается. Линии из любого года, любой реальности, так или иначе, сходятся на одном и том же месте, плюс-минус несколько месяцев». «Только плюс», — возразил Новиков. «До момента постройки терема никто сюда не попадал, и самый главный показатель — наши собаки. Они по-прежнему молодые, с голоду не подохли, нас помнят. Значит, крутимся в пределах одного года. Из этого и исходи, мыслитель». «Вот-вот», — посетовал Константин, — «я, к вашему сведению, об этом давно задумываюсь. Вчера, когда летел, хотел посмотреть, осталась ли на скале Ларисина пометка и в каком она состоянии, в смысле воздействия времени и природных факторов. А если наскоро какой-никакой ориентир? Ну, значит, теперь другими способами атрибуции попробуем воспользоваться. А в Новую Зеландию как, своим ходом доберетесь? Или Олега просить, чтобы дверцу приоткрыл? Если можно, лучше бы с его помощью. Нам силы тратить и рисковать потеряться по дороге не лучший вариант. Зачем продираться сквозь джунгли, если можно их перелететь на самолете? В словах Удолина Андрею послышалось некоторое противоречие. Раньше он говорил нечто совсем противоположное насчет способов межпространственных и межвременных перемещений. «Тогда вам придется чуток подождать. Мы сначала к Даяне вернемся, с Левашовым свяжемся, а уж тогда...» «Но чтобы еще мусорить в форте, ни-ни, вчерашней вздрючкой не отделаетесь, развоплощу всех к чертовой матери». Глава 11. Возвратившись в лагерь Даяны, они первым делом вышли на связь с Левашовым. Подробно рассказали, что узнали от Удолина по поводу его экспериментов с Дугуром, о том, что в очередной раз случилось при попытке вернуться в Южную Африку, чтобы Олег сам был в курсе и правильно ориентировал Скуратова, когда дойдет до непосредственного общения с профессором и его бандой. А то Константин такой лапши по своей неистребимой привычке сможет наивным людям навешать, что последствия окажутся непредсказуемыми, как водится. Подсказали, как с этой публикой следует обращаться, прибегая в вопросах соблюдения внутреннего распорядка к помощи Воронцова. Уж Дмитрий сумеет их держать не хуже, чем у Сашки получалось. Если что, ржавых якорных цепей, чтобы наждачком подраить, несколько сажений всегда найдется. 2 часа спустя Олег сообщил, что эвакуация форта произведена, и не только магистров-некромантов оттуда извлекли, но и всех собак забрали. Оказалось, Левашов, открыв портал на Волгаллу, пропустил туда Наталью с Анной. Первая очень захотела вспомнить молодость, а вторая там никогда не была, хотя и слышала очень многое. Так вот, девушки не смогли бросить на произвол судьбы верных друзей человека. Уж сколько, по их мнению, бедные натерпелись, и неизвестно, вернутся ли к ним снова бесчувственные хозяева. А в Новой Зеландии, в 3-м Форт-Россе, они не пропадут ни в каком варианте. Всегда найдется кому накормить, поиграть, потренировать, сообразно природой и определенным привычкам. Андрей против этого не возразил. Правильно вообще-то, только вдруг очень печально стало. Брошен первый форт, совсем брошен. Окончательно опустевший терем, двор, замерзающий во льдах Ермак Тимофеевич.